Часть шестая. Черная тетрадь. 1939. Август. Сегодня подписан пакт Молотова-Риббентропа. Это значит война. Сталин и Гитлер скрепили дружбу подписями и печатями. Есть и другая сторона этого соглашения. Компартии всего мира расколются на «за» и «против». Таким образом, кончится их единство, монолитность, единогласие. Мировому коммунизму нанесен удар тем же топором, что и буржуазной Европе. Октябрь. Русский ренессанс конца XIX – начала XX века отличается от обыкновенных ренессансов тем, что он сознавал свою обреченность. Это был ренессанс в предчувствии собственной гибели, возрождение и смерть, начало и конец в один и тот же период русской культурной истории. Одно из оригинальных русских явлений. Ноябрь. Перебирала старые фотографии и нашла одну, снятую, когда мне было лет 11, в имении деда Караулова. Я сижу на подоконнике, свесив ноги в сандалиях, две косы, серьезное лицо. Я сказала Ладинскому: «Сейчас я вам покажу уродливого ребенка». Просто невероятно, до чего я была некрасива. Он рассмотрел фотографию и сказал: «Не понимаю, почему вы находите эту девочку таким уродом? Изящные ножки, косы, милое лицо». Я вторично посмотрела на себя как бы чужими глазами, и вдруг мне показалось, что и вправду, может быть, я не была так непривлекательна, как мне тогда говорили. И что стихи Плещеева, которые мама написала мне в альбом «Бедный ребенок, она некрасива», ко мне не относятся. Декабрь. Студент Калифорнийского университета, русский по происхождению, защищающий диссертацию Андрей Белый «Его жизнь и творчество», спрашивает меня в письме, кто была та девушка, из-за которой произошла ссора между Блоком и Белым, и чуть не случилось дуэли. Ща воспоминаний. Итак, прошло 18 лет со смерти Блока, и люди уже не знают, что это была Любовь Дмитриевна Блок. А мы-то думали, что это будут знать все и всегда. Уплывает жизнь, малая и великая, и от драгоценных имен и эпох остается прах. Там человек сгорел. Декабрь. Я много думаю все это время о символизме. Он был нужен России. Он доказал в который раз, что Россия — часть Европы. После символизма невозможно никакое славянофильство, ни старое, ни обновленное. Декабрь. Бунин озабочен вопросом, все ли он совершил, что мог совершить. Несколько раз говорил, что Рахманинова тоже это мучит. Все совершить и все познать. То есть в полную меру таланта высказать себя в своих книгах. И кроме того, насладиться вот этим, вот женским, розово-белым таинственным мясом, перед которым все — ничто. Вся жизнь прошла, как съеденный обед. Глуп был, глуп. Теперь хочу молодости, прелести мира. Декабрь. «Одиночество мое начинается в двух шагах от тебя», — говорит одна из героинь Жироду своему возлюбленному. А можно сказать и так. Одиночество мое начинается в твоих объятиях. Декабрь. Из всех страстей к власти, к славе, к наркотикам, к женщине, страсть к женщине все-таки самая слабая. Декабрь. Я прочитала книгу Паскаля о Христе. Особенно меня поразило то место, где Паскаль говорит с большой симпатией о наивности Христа. Декабрь. Невозможно, конечно, поверить, чтобы Евангелие было сочинено коллективом, как невозможно поверить, что оно было написано кем-нибудь одним. В нем четыре авторских личности друг на друга совершенно не похожие. Матфей — мудрый, Марк — скромный, Лука — властный и таинственный, Иоанн — сложный фантазер. Декабрь. Из одного моего письма на юг. Была у нас скверная, бедная, жалкая, эмигрантская Россия. Русские газеты, журналы, русские слухи, русские приезжие оттуда. Иногда отталкивание от России, но всегда мнение о том, что там творится. Не осталось ничего. Нас отрезали. Газеты, журналов нет, приезжих нет и мнения тоже нет. Ибо неизвестно мне, по крайней мере, хорошо ли то, что Сталин укрепляется на Балтике или плохо. Была у нас паршивая, несчастная уездная эмиграция, русские книги, русские бордели, русские темы. Ничего не осталось. Мое поколение перебьют, старые умрут в ускоренном порядке. Вся мировая история взята мною сейчас под подозрение. В истории этой не было ни справедливости, ни добра, ни красоты. еще меньше, чем в природе, справедливости и добра, во всяком случае. Я ничего не пишу и не могу, и не хочу писать. Для чего? Для кого? Я всегда любила людей, но сейчас я лишена людей мне милых. Эти милые, вовсе сами по себе, может быть, и не милые, недосягаемо далеки. Кто умер, кто уехал, кто озабочен своей судьбой. Но самое страшное, что даже и их мне не очень-то хочется видеть. Ходасевич когда-то говорил, что настанет день, все пропадет, и тогда соберутся несколько человек и устроят общество. Все равно чего. Например, общество когда-то гулявших в летнем саду. Или общество, предпочитающих Анну Каренину «Войне и миру». Или просто общество, отличающих Ямб от Хорея. Такой день теперь наступил. За кого мы? За наших гениев или за наших дураков, несущих с собой в Восточную Польшу портреты Сталина и стишки Кумача? Я думала написать часть того, что написала вам, Бунину. Но я боюсь еще больше его огорчить, ему и так тяжело. Я кое-что сказала Зайцеву, и он сразу во всем согласился со мной. Декабрь. Из второго письма. «Спасибо за ваши слова утешения. Если бы я была героиней скучной истории Чехова, они, может быть, обрадовали бы меня. Жизнь прекрасна? Я не спрашивала вас, зачем жить и как жить. Ваша жизнь прекрасна может показаться одной из тех иллюзий, которые вы так хотите изжить. Читая ваши последние фельетоны, я вижу, что вы становитесь человеком, которому интересы западной цивилизации и культуры дороже всего остального. И я вижу пропасть между вами и мной, для которой мысль о возвращении в Россию после смерти в книгах есть единственная, постоянная, неизменная мысль. И, конечно, то, что творится сейчас в Карелии, занимает меня более всего другого. Мое западничество не отрывает меня от России, скорее наоборот». Ваше западничество, вам и развлечение, и утешение на всю жизнь — это ваше кровное, мое кровное, покрыто сейчас уже не трехцветным, но пятиконечным позором, пактом с Гитлером и нападением на Финляндию. Декабрь. Застряли ночью в Париже, поздно было ехать домой. Поехали к Бунину ночевать, на улицу Оффенбах. Он один в квартире. Вера Николаевна в отъезде. Он выпил, и НВМ выпил, и, кажется, я тоже слегка выпила. Он уложил нас в комнате Галины Николаевны Кузнецовой, где стояли две узкие, одинаковые кровати, но мы довольно долго, часов до трех, еще бродили все трое по квартире и разговаривали. В комнате ВН на ее письменном столе лежал ее знаменитый дневник. Алданов мне однажды сказал: «Бойтесь, НН, она и вас туда запишет». Страница была открыта. На ней круглым детским почерком было выведено: «Вторник. Целый день шел дождик. У Яна болел живот. Заходил Михайлов». Мне это напомнил дневник, который вел отец Чехова в Мелехове. «Пионы в саду распустились. Приехала Марья Петровна. Пиона завяла. Марья Петровна уехала». Мы сидели у Бунина в кабинете, и он рассказал все сначала и до конца про свою любовь, в которой он до сих пор мучается. К концу они оба продолжали пить. Он совсем расстроился, слезы текли у него из глаз, и он все повторял: «Я ничего не понимаю. Я писатель, старый человек, и ничего не понимаю. Разве такое бывает? Нет, вы мне скажите, разве такое бывает?» НВМ обнимал его и целовал. Я гладила его по голове и лицу, и тоже была расстроена, и мы все трое ужасно раскисли. В конце концов улеглись. Утром уехали. Он еще спал. 1940-й, январь. Нищая, глупая, вонючая, ничтожная, несчастная, подлая, все растерявшая, измученная, голодная русская эмиграция, которой принадлежу и я. В прошлом году на продавленном матраце, на рваных простынях, худой, обросший, без денег на доктора и лекарства, умирал Ходасевич. В этом году прихожу к Набокову. Он лежит точно такой же. В будущем году еще кого-нибудь свезут в больницу, собрав деньги у богатых, щедрых и добрых евреев. Принесла Набокову курицу, и В. сейчас же пошла ее варить. Биенкур — пьяный мастеровой, 15-й округ Парижа, скопище всех слез, всей пошлости, всех белых мечтаний. 16-й — крахмальный воротничок на сморщенной шее всесветного жулика. меховое манто, женские болезни, долги, сплетни и карты. Медон, Аньер и все пригороды с их 40-40, где нас только терпят, где на кладбищах скоро от нас не будет места. Февраль. Ладинский под большим секретом сказал мне, что, когда был инцидент с японцами на острове Хасан, русские сдавались японцам в плен, просто переходили к ним. Сейчас в Финляндии это происходит на глазах всего мира. Март. Сегодня, в день заключения мира СССР с Финляндией, я сказала Керенскому, однажды, в какой-то знаменитый день, один из приближенных сказал Наполеону: «Сир, мы присутствуем сегодня при повороте истории». Но Керенский иронии не понял. Июнь. В нашей деревне стояли французские войска. Красный Крест, алжирцы, марокканцы, немцы. Жили прохожие беженцы. Был, наконец, вечер, когда во всей деревне не осталось и 10 человек. Остались 3 собаки мадам Парро, и было стыдно взглянуть им в глаза. Она их бросила. Дик лежал среди дороги и плакал. И за 3 дня страшно постарел. Стал совсем седой и едва ходит. Июль. Ездила в Париж на велосипеде. Когда-то казалось хорошо быть Петербургу пусту. Это когда на Васильевском острове коза паслась. Петербургу, но не Парижу. Парижу идет быть муравейником или ульем. И вот он стал пуст, как когда-то Петербург. И в этой новой тишине на Елисейских полях раздается голос. Это спикер в кино на немецком языке комментирует «Wochenschau». Вхожу. В темном зале почти полно. На экране показывают, как порвали линию Мажино, как взяли 500 000 пленных, как бились на Луаре, как в Компьене подписывали мир и как в Страсбурге и в Кальмаре население встречало немцев цветами. Потом Гитлер приезжает на Трокадеро и оттуда смотрит на Эйфелеву башню. И внезапно он делает жест. Жест такой неописуемой вульгарности, такой пошлости, что едва веришь, что кто-либо при таких обстоятельствах вообще мог его сделать. От полноты удовольствия он ударяет себя по заднице и в то же время делает поворот на одном каблуке. Сначала мне хотелось громко вскрикнуть от стыда и ужаса, потом стало смешно от колокольного звона Страсбургского собора и духовной музыки. Рядом хихикали парочки, обнимались и целовались в полумраке. Октябрь. Что-то основное, что целиком идет из мышления, постигается поэтически через пронзительный поэтический образ. Так Радищеву все его публицистические рассуждения пришли на ум через поэтическое переживание. Едучи из Петербурга в Москву, он прислушался ночью к ямщицкой песне и был потрясен ее печалью и красотой. И это стало потом публицистикой. Ноябрь. Этот год, 1940-й, начался для меня мыслью о Блоке. Потом я перечитала его стихи, потом написала о нем 60 лет. Потом читала 3 тома воспоминаний Белого, дневник Блока, переписку его и записные книжки. Без конца перебирала в памяти все с ним связанное. В 1922-м, 23-м году в Берлине Белый говорил о Любови Дмитриевне Блок больше, чем писал о ней впоследствии. Вот что он говорил в «Пьяном бреду». В ночь смерти Дмитрия Ивановича Менделеева, январь 1907 года, Чулков, влюбленный в Любовь Дмитриевну Блок, стал ее любовником. В это время Белый был в Париже. Она якобы обещала Белому быть его женой. Это она попросила Белого уехать из Петербурга и сказала, что будет писать ему ежедневно. Она, по словам Белого, хотела, чтобы я добивался ее, чтобы боролся за нее. Вскоре переписка, однако, прекратилась. Эта переписка теперь находится, видимо, в Дзгали. Л.Д. сошлась с Чулковым, и Белый был забыт. У него на нервной почве сделалось воспаление лимфатических желез, и его оперировали, о чем он годами всем рассказывал. Чулков написал стихи о своей любви к Л.Д., и напечатал их в «Альманахе Белой ночи», 1907 год, где они мерзко похожи на тогдашние стихи Блока. У Белого до 1909 года оставались следы болезни. «3 женщины исказили мою жизнь», — говорил он, — «Нина Петровская, Л.Д. и А.Т.» Мне кажется, что в центре его частной мифологии всю его жизнь стоял миф прекрасного Иосифа. А Т. осталась в Дорнахе, когда Белый уехал в 1916 году в Россию, было призвано ополчение. Не осталось ли в Дорнахе его бумаг, черновиков, рукописей? Его отъезд был разрывом с А.Т., но он тогда этого не предвидел, не понял. Когда в 1921 году он увидел ее в Берлине и узнал об ее отношениях с К., он очень тяжело переживал ее измену. Прекрасный Иосиф, как это ни странно, был неравнодушен к горничным. У него всегда в Москве, когда он жил с матерью, были хорошенькие горничные. Он говорил, что мамочка после его несчастной любви к ЛДБ так была озабочена его здоровьем, что старалась брать подходящих горничных. Э. К. Метнер даже советовал ему жениться на горничной. «Может быть, — сказал при этом Белый, — это было бы хорошо. Мамочка сводила Бореньку с кем попало, например, с М.Н. Кистяковской». Об одном вечере, когда Белый провожал ее домой, написано в его воспоминаниях. Первое свидание Белого описывает его увлечение М.К. Морозовой. Он переписывался с ней в 1901-1902 годах. В 1905 году они столкнулись по-настоящему. Она была большая и истинно человеческая женщина. Но тут он опять оказался Иосифом Прекрасным, и она отошла от него. В 1912 году вместе с А.Т. Белый гостил у Морозовых в имении в Калужской губернии. Дочери М.К. старше было 17 лет, ее звали Леночка. Она была очаровательна и обольстительна своей женственностью. Я любил ее чувственной любовью. Однако мысль первая, что он женат, и вторая, что он когда-то был влюблен в мать, заставила его подавить страсть к дочери. «Я кончу как самоубийца или как святой», — говорил он. «Собственно, я уже был святым». Возвращаясь без конца и без связи к своей любви к Л.Д., Белый говорил, пишу по старым записям, «была одна ночь, когда Белый и Л.Д., обнявшись, вошли в кабинет к Блоку». «Ну вот и хорошо», — сказал Блок. Л.Д. говорила перед этим, «увезите меня». Саша Тюк, который завалил меня. Л.Д. казалось ему в те минуты соединенной с ним навеки. Он считал, что может хоть сейчас взять ее себе. Но чтобы не унизить Блока, чтобы не воспользоваться своей победой, он отложил увоз до другого раза. Выйдя от Блока, взошел в пивную и напился. Блок замучил ее своей святостью. Одно из самых неожиданных признаний Белого. Горничная, служившая у Э.К. Метнера, была незаконной дочерью Менделеева, то есть сводной сестрой ЛДБ. О том, как Белый тосковал по А.Т., в 1917-1921 годах свидетельствует письмо его к ней, написанное после переезда границы в Литве. Это письмо отослано не было. Оно было передано мне хозяйкой пансиона в Берлине, где он жил. Когда он уехал в Москву, он его забыл среди других бумаг. Ходосевич напечатал его в современных записках. Уже в 1920 году, в самый разгар военного коммунизма и голода. Белый каким-то образом получил от А.Т. письмо, где она писала ему, что лучше им не жить вместе в будущем. В путевых заметках «Берлин, 1921» он называет А.Т. Нелли и жена. Она почему-то оскорбилась этим. Белый говорил, что его мать знала о его отношениях с Ниной П. и сочувствовала им. В Берлине он иногда кричал «Долой порядочных женщин!». Он проводил твердую грань между понятиями «порядочные» и «непорядочные». С «порядочными» его сводила судорога бессилия. Он говорил, проклинаю вас, женщины, моей молодости, интеллигентки, декадентки, истерички. Вы чужды естественности и природе. Вы говорили мне когда-то, что у меня небесные глаза, что я логос, но для Андрея Белого не оказалось в мире женщины. Он говорил еще, я Микеланджело, я апостол Иоанн, я князь мира, меня зарыли живым при закладке Йоганнесбау. Судьба Европы зависит от меня. Штейнер ищет меня. Штейнер боится меня. Первая встреча со Штейнером произошла у Андрея Белого, кажется, в Брюсселе. Штейнер читал там свою очередную лекцию. Белый и А.Т. слушали его, написали ему письмо, отнесли. Все это есть в письмах Белого к Блоку. Сначала они познакомились с женой Штейнера, балтийской немкой Марией Яковлевной Сиверс. 7 месяцев провел Белый в Дорнахе. Он иногда мечтал иметь взрослого сына. и тогда в глазах его стояли слезы. Мне наедине он однажды сказал, сидя на полу у печки в Саарове: «Для меня иной мир все равно, что осетрина, а все другие мужчины в ином мире — гости и обозреватели. Любите меня, целуйте меня. Вы Мадонна Рафаэля. Я поведу вас туда, куда никто никогда вас не поведет». Я страшно тогда испугалась, что этот бред поведет к различным осложнениям его отношений с Ходосевичем. «Будете писать мою биографию, запомните, у Андрея Белого не было ни одной женщины, достойной его. Он получал от всех одни пощечины». Между прочим, в 1923 году он говорил, что проживет еще лет 10. Он умер через 11 лет. Уезжая из Дорнаха в 1916 году, Белый целовал Штейнеру руки. Драматическая встреча их после русской революции в 1921 году описана в «Некрополе» Ходосевича. Он, несомненно, оставил в Дорнахе свои бумаги и рукописи. А.Т. умерла осенью 1966 года. Что она сделала с ними? Сохранила или сожгла? Однажды, в 1923 году, в Саарове Белый, Ходосевич и я сочинили следующее шуточное стихотворение. «Полька. Н.Б. Открыта страница дней и ночей. А.Б. Смотри веселей в глупые лица сытых детей. Н.Б. В умные лица старых людей. В.Х. Вчера были танцы у гробовщика. Н.Б. Короче дистанция, ближе река. В.Х. У кладбища после всю ночь карусели тяжко гремели. Н.Б. А мы были возле. А.Б. Сидел лауреат верхом на баране. Н.Б. Кричал: этот сад не видел я ранее. А.Б. Сидела красавица верхом на корове. Н.Б. А мне это нравится, а мне это внове. В.Х. Скажите, пожалуйста. Н.Б. Я слушала бред тяжело больного, ловила секрет страдания чужого. В.Х. А он не сдавался, и что было сил, хрипло твердил: А.Б. Рад стараться. В 1922-23 годах мы встретились с ним в пивной ЦУМ «Патценхофер» на Аугсбургерштрассе. Там подавала фрейлин Марихен, воспетая Ходосевичем. Место было дюреровское, Марихен было лет 20. Сколько просидели мы там втроем? В 1937 году ночью я пошла бродить, будучи в Берлине. Пришла на это место. Я заглянула в дверь. За кассой сидела толстая женщина лет 40, чем-то похожая на Марихен. Может быть, это была она? Ноябрь. Умер С.Г. Каплун-Сумский, когда-то издатель «Эпохи», где выходила «Беседа» 1922-1925 годы. Он ничем особенным не отличался, и странно, что ему пришлось прожить довольно бурно, будто его жизнь была уготована энергичному, умному и замечательному человеку. За гробом шла кассирша его отеля, где он жил. Кассирша эта увезла его с собой в июне, когда немцы подходили к Парижу. У нее был дом и мать в Британии. Сумский увез туда свой и издательский архив и недавно говорил мне, что там его и оставил. Это были письма Белого и, может быть, даже Блока, Горького и других, а также рукописи многих и, в том числе, несомненно, неизданные рукописи Белого. Где-то на чердаке, в Плугонване, он их и оставил. Кассирша была бескорыстная, скромная и привязалась к нему. Он жил у нее 3 месяца в этом самом Плугонване. Когда она пошла за его гробом, выяснилось, что она хроменькая. Он умер у нее на руках. Боюсь, что когда историк литературы доберется до Плугонвана, то там он уже ничего не найдет, кроме мышиного помета. Ноябрь. 19 ноября умер Руднев в По от рака. Он был одним из редакторов «Современных записок» и когда-то, в 1917 году, городским головой Москвы. В 1936 году, когда я выходила замуж за НВМ, он был свидетелем на нашей свадьбе, вторым был Керенский. Мэр, нас венчавший, сказал, что Руднев похож на Пуанкаре. Он тоже был похож на Ленина. Ноябрь. Перечитал «Дьявола» Льва Толстого. Как мы теперь это понимаем, он был, безусловно, одержим сексуальной манией. Музыка — пол, толстые бабьи ноги — пол, красивое платье — опять пол. Венера Милосская — пол. После его смерти жизнь сама начала подсказывать выходы из его безвыходных положений. Герой дьявола — человек, умеющий бешено желать. Месяца не может прожить без женщины. Такой человек должен был жениться на страстной женщине, веселой и твердой, а он женился на бледной немочи. Если бы у героя была веселая и твердая жена, он бы равнодушно смотрел на ноги Степаниды, и не было бы рассказа. Здесь сыграл роль толстовский дуализм. Степанида для тела, бледная немочь для души. Сколько красок в чувстве к Степаниде, и какое отсутствие их в любви к жене. Толстой, видимо, не понимал, что брак Иртеньева и брак Стива Облонского вообще не брак, ибо женщина в нем не участвует. Это скорее можно назвать искусственным оплодотворением женщины, чем браком. Ноябрь. Не могу читать, могу только перечитывать. Перечитала «Войну и мир». Мне всегда казалось, и теперь я в этом уверена, эта книга не имеет равных себе в отношении величия осуществленной задачи. Вот несколько замечаний о ней. Первое. Человечество на протяжении романа сравнивается с, первое, муравьями, второе, пчелами и, третье, баранами. Может быть, это недосмотр или результат подсознательного презрения Толстого к человечеству. Второе. Солдаты шли с запада на восток, чтобы убивать друг друга. Что это значит? Третье. Цели всякой войны — идти вперед, держать территорию, уничтожить врага. Из этих целей первая была Наполеоном достигнута. Четвертое. Когда Наташа пляшет у дядюшки, я опять проверила себя. Любовница дядюшки не может любоваться ею. Я этому не верю. Тут должен быть момент классового сознания.